До Караджи я, пожалуй, посплю. Извините меня, товарищи. Он подошел к трапу, но обернулся и спросил комиссара. Это ваш матросский отряд у нас на пароходе? 6 человек. Нет, не мой, ответил насторожившись комиссар. Они из Одессы. А что? Головорезы. Едут нахрапом, документов не показывают. У одного серебряный браслет на ноге. Следовало бы проверить. Проверю обязательно, успокоил его комиссар. Жоржики, добавил старший механик, сачки, переодетая шпана. Оружием обвешаны до пупа. Только спасибо, штормом их здорово стукнуло по башке, а то бы они галдели наперебой и резались в кости. Механик ушел. Мы с комиссаром еще несколько минут постояли на мостике рядом со старшим помощником, заступившим вместо капитана на вахту. Мы смотрели на бледно-свинцовое небо на востоке, на темную полосу на нем, похожую на струю неподвижного черного дыма. Если это было отражение земли, то до нее было еще далеко. Хотелось еще побыть на мостике, но правила морской вежливости не позволяли нам этого, и мы спустились в каюту. Внизу, в коридорах и каютах, стоял возбужденный шум. Все уже знали, что открылся берег, и что нас меньше качает именно потому, что отдаленная и благословенная земля уже прикрывает нас своим крылом от ледяного норд-оста. Среди ночи раздался длинный, убегающий грохот якорной цепи. Грохот этот повторился 2 раза. Это Димитрий становился на якоря в бухте Караджи, около Тарханкута. Мыс Тарханкут с давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно, от столкновения в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая качка выматывала пассажиров и раздражала моряков. Кроме того, у Тарханкута берега были предательские, низкие, опоясанные мелями и почти невидные с палубы, особенно в пасмурную погоду. Во время парусного флота здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее название «кладбище кораблей». Мы стали на якоря. Нас уже качало спокойно и мягко, а по временам качка и совсем затихала. Тогда все вздыхали полной грудью. Я вышел на палубу. Ветер сек по лицу снежной крупой. Вокруг лежала чугунная тьма. В этой тьме на много миль к северу и югу гремел где-то рядом, не захлестывая в бухту, прибой. Потом вдруг медленной молнией загорелся огонь на Тарханкутском маяке. Обвел седым лучом бурлящее море и погас до новой вспышки. Я вернулся в каюту. Весь пароход уже спал непробудно и тяжело. Только молодой мичман открыл глаза, пробормотал, пытаясь и сейчас острить наперекор всему. Мертвый сон на мертвых якорях. Но тут же, кажется, упал головой на свой тощий чемодан и уснул. Я пишу «кажется», потому что этого не видел. На последнем слое мичмана я как бы впал в бесконечную летаргию. Утром мы увидели совсем близко от лязгавшего якорными цепями Димитрия красноватый берег. Очень возможно, что не было на всей земле более скудного места, чем эта спасительная для нас бухта Караджи. Нагая, солончаковая степь в редких пучках почернелой травы поблескивала полосками снега. Он слежался в углублениях и бороздах. Даль, ровная, как натянутый шнур, уходила в глинистую муть. Над мутью косо неслись, сбрасывая заряды снежной крупы низкие тучи. Ни человека, ни птицы, ни развалин лачуги, ни колодца, даже ни одного камня, похожего хотя бы на могильный, не было видно на этой коричнево-черной земле. Людей обвиняют в неблагодарности, и большей частью не зря. Но тогда, после жестокого шторма, у меня появилось искреннее чувство благодарности к этой бухте и к ее убогой земле. По библейским понятиям она была проклята Богом отныне и до века. Но она закрыла нас своим иссохшим и бесплодным телом от беспощадной стихии. Волны, обезумев от ярости, били совсем рядом в берега с такой силой, что они сотрясались.